Отдельные наши игроки чрезмерно апеллировали к судье, тем самым демонстрируя свою неготовность к жесткой манере игры, которая в наши дни на международной арене становится преобладающей. Все, кто это слышал, поняли, о ком шла речь. Чаще всех такими апелляциями занимался киевлянин Олег Блохин. Он, кстати, и во внутренних играх вел себя так же. «Тебе бы Кожемякина в сборную вернуть, чем-то он на Кройфа похож», — заметил Слащев. «Похож, да не очень», — ответил Бисков. «Голландцы играют с двумя крайними нападающими, но без ярко выраженного центрфорварда. Кройф, по сути, выступает в роли атакующего полузащитника, который, точно так же как и большинство его партнеров, тяготеет к выходам в переднюю линию нападения. У Кожемякина, в отличие от него, несколько иная функция. Ее можно и поменять, было бы желание. К тому же пора уже и других игроков в сборную подтянуть, из разряда незаезженных. Я уже набросал список из 5-10 фамилий игроков из высшей и первой лиг, а также молодежной сборной», — сообщил Бисков. «В ближайшее время буду их отсматривать. А что касается Кожемякина, то он после травмы только делает первые шаги на поле, тренируется. Так что с Божьей помощью к осени, может, и заиграет». Тем временем в телевизоре счет сравнялся. Причем гол был снова забит с пенальти. На 26-й минуте немец Хальценбайн ворвался в штрафную площадку голландцев, но был сбит. Штрафной удар пробивал Брейтнер и сделал это мастерски. «Кажется, немцы нашли противоядие против тактики голландцев», — заметил Бисков. «Крайние защитники оранжевых слишком далеко уходят вперед, и немцы, перехватывая мяч, длинными пасами своим крайним нападающим выводят их к воротам противника. Вот и Хальценбайн вошел в штрафную именно после такого паса. Если голландцы не перестроятся, то они заработают еще один гол». Бисков оказался прав. Спустя 17 минут после гола Брейтнера свое слово сказал и лучший игрок сборной ФРГ Герт Мюллер, который сотворил гол, что называется, из ничего. Он получил мяч от полузащитника Банхоффа, стоя спиной к воротам голландцев и закрытый защитником. Но Мюллер с разворота несильным ударом отправил мяч в угол ворот. Ни защитник, ни вратарь от него такого решения явно не ожидали. Так немцы вышли вперед 2 часа 1 минута. «Как думаешь, сравняют голландцы счет?» — спросил в перерыве у Бискова Слащев. «Только если Кройф сумеет вырваться из-под опеки», — ответил тренер. Однако во втором тайме летучего голландца будто подменили. Что было вызвано инцидентом по завершении первого тайма. Отправляясь в раздевалку, голландец послал обидную реплику по адресу судьи Тейлора. По мнению Кройфа, то дал неправильный пенальти в ворота голландцев. За это судья показал голландцу желтую карточку. А в раздевалке на Кройфа налетел их тренер Михеле. Дескать, куда ты лезешь со своими нравоучениями? Кройфа это обидело, и во втором тайме он уже играл не так, как в первом, хуже. И сравнять счет голландцам так и не удалось. Чемпионом мира стала сборная ФРГ. «Если бы наши попали на этот чемпионат, они бы из группы вряд ли вышли», — произнес Слащев, глядя на экран, где немцы праздновали победу. Бисков ничего на это не ответил, хотя в душе был согласен с этим мнением. «Дело в том, что сборная СССР, попади она на чемпионат, попала бы в одну группу с командами ФРГ, ГДР и Австралии. И обе немецкие команды показали отменный футбол, заняв 2 первых места. Причем первой оказалась сборная ГДР, обыграв своих западных земляков со счетом по. А команда Чили, которая оказалась на чемпионате вместо сборной СССР, заняла 3-е место с 2 очками. Так что советскую сборную вполне могли ждать та же участь, окажись она на этом чемпионате, ведомая тренером Евгением Горянским. Зато блестяще выступила команда Польши, которую советское руководство пыталось уговорить солидаризироваться с позицией СССР и не отправлять свою сборную в ФРГ. Но поляки ответили решительным отказом и заняли 3-е место, обыграв в финале команду Бразилии по. Гол у поляков забил Гжигашлита, который стал лучшим бомбардиром турнира, забил 7 мячей. Так поляки доказали, что не зря отказали советским властям. 8 июля 1974 года, понедельник, Польша, дорога из аэропорта Окинце в Варшаву. Спецсамолет Аэрофлота из Москвы приземлился в Варшаве в 10 часов 15 минут утра. На его борту находились несколько пассажиров, в том числе и двое сотрудников 9-го управления КГБ, занимавшегося охраной первых лиц государства. Это были полковник Сергей Королев, заместитель начальника 9-го управления и полковник Федор Костров из службы выездной охраны. Целью их приезда было наметить с местными спецслужбами план охраны Леонида Брежнева во время его посещения Польши, которое должно было пройти 19-22 июля. Высоких гостей в аэропорту встречали их коллеги. Глава представительства КГБ СССР в Польше Виталий Павлов, вице-министр внутренних дел Польши Тадеуш Петшак и директор бюро охраны правительства МВД ПНР, генерал бригады гражданской милиции Ян Гурецкий. Когда гости уселись в правительственную чайку, Петшак на хорошем русском спросил: «С чего начнем? Для начала осмотрим трассу с заездом на кладбище Мавзолей советских воинов. Там, кстати, ничего не изменилось». Вопрос не был случайным. В последний раз Брежнев приезжал сюда в мае прошлого года, сразу после Дня Победы, и тоже заезжал на это кладбище. Собирался он это сделать и в этот раз по пути из аэропорта в Варшаву. Заехав на кладбище и пройдя весь путь, который предстояло преодолеть советскому генсеку, гости остались довольны увиденным и, отдав соответствующие распоряжения своим сопровождающим, вновь вернулись к автомобилям, чтобы продолжить свой путь. «В этот раз Леонид Ильич пробудет у вас чуть больше обычно, 4 дня, поэтому, какие мероприятия вы наметили?» Усаживаясь в автомобиль, спросил Королев у Петшака. Вечером 19-го намечено чествование дорогого гостя в Варшаве членами ЦК нашей партии, ответил поляк. А на следующий день предстоит поездка в Силезию для встречи с тамошним партийным активом и жителями края. Все мероприятия будут проходить во Вроцлаве в первой половине дня. А после обеда я лично собираюсь отвезти Леонида Ильича на горячо любимую им охоту. Услышав это, Королев улыбнулся. Он знал, что Петшак уже 5 является председателем Высшего охотничьего совета Польского охотничьего союза. Затем из Вроцлава мы снова вернемся в Варшаву, где состоится продолжение торжеств по случаю 30-летия нашей республики, продолжил свой рассказ Петшак. Проезд товарищей Брежнева и Гирика по городу снова будет происходить в автомобиле с открытым верхом, поинтересовался Костров, до этого молчавший. На этом настаивает товарищ Гирик, ему хочется, чтобы люди имели возможность наблюдать за лидерами двух дружественных стран воочию, ответил за поляка Павлов. Трасса проезда вами уже намечена, задал очередной вопрос Костров. Да, она протянется на 5 километров, сообщил Петшак. В таком случае мы хотели бы ее осмотреть уже сейчас. Петшак подал сигнал водителю, и чайка тронулась с места, взяв курс на Варшаву. Когда они выехали на трассу, в разговор вступил Гурецкий. Товарищ Брежнев по-прежнему собирается улететь утром 22-го. Почему вы об этом спросили? Поинтересовался Королев. Дело в том, что в эти же дни в Кракове и Вроцлаве будет проходить праздничный футбольный турнир с участием 4 сборных команд Советского Союза, Польши, Болгарии и Румынии. У товарища Брежнева не возникнет желания его посетить. Прежде чем ответить, Королев и Костров обменялись короткими взглядами. Затем Королев ответил: «В данный момент мы не можем вам ответить на ваш вопрос, поскольку в наши первоначальные планы этот турнир не входил. А когда, вы говорите, он заканчивается? 22-го будет финал во Вроцлаве. В котором часу? Днем, как раз за несколько часов до вашего отлета. Спасибо, что вспомнили про это мероприятие, мы обязательно будем иметь его в виду», ответил Королев. Точного ответа по поводу этого события он дать не мог, решать все должен был сам Брежнев. Но если бы решение зависело от Королева, то он бы предпочел не задерживаться в Польше дольше намеченного времени. Как говорится, дома гораздо спокойнее. 8 июля 1974 года, понедельник, Кремль, зал заседаний Политбюро ЦК КПСС. На этом заседании Политбюро настоял глава Совета Министров Алексей Косыгин. Дело в том, что через 3 недели Брежнев должен был уехать отдыхать в Крым практически на все лето, и в это время жизнь в Политбюро фактически замирала. А вопрос, с которым вышел на Политбюро Косыгин, был принципиальный. Надо было определиться со стратегией экономического развития страны на ближайшую перспективу. На принятии этой стратегии настаивал хозяйственный аппарат, которым в масштабах всей страны и руководил Косыгин. Но Брежнев, который опирался прежде всего на партийный аппарат, всячески оттягивал принятие этой стратегии, поскольку она шла вразрез с Косыгинской, а это означало, что значительное количество хозноменклатуры оказалось бы недовольной. Генсек этого опасался, но и долго тянуть со своим решением тоже не мог. Суть Косыгинского плана состояла в том, что он хотел провести новый этап индустриализации СССР. Первый, как известно, был осуществлен в конце 20-го, начале 30-х годов и позволил стране совершить невероятный рывок в своем развитии, с помощью которого была выиграна война. Повторение такого же рывка в новых условиях обещало стране не менее заманчивые перспективы. Косыгинский план предусматривал преимущественное развитие не сырьевых, а перерабатывающих отраслей, особенно в азиатском регионе страны, то есть на базе имеющихся там природных и трудовых ресурсов. Когда предсовмина озвучил эту идею на Политбюро, Брежнев не преминул заметить: «Алексей, твой план хорош, за исключением одного «но». Он растянется на несколько лет и не обещает нам положительного результата. А у нас нет времени на такие ожидания, мы должны, как говорится, ловить момент. Особенно после нефтяного кризиса прошлого года». Брежнев имел в виду события октября 1973 года, когда почти все арабо-исламские государства, экспортирующие нефть и нефтепродукты, либо ограничили, либо вообще прекратили поставки нефти и газа странам, которые поддерживали Израиль. И в этой ситуации СССР принял решение помочь Западу и заработать на этой помощи хорошие дивиденды. Он не поддержал нефтяное эмбарго и увеличил экспорт на Запад нефти и особенно газа в обмен на кредиты и технологии. Когда мы в прошлом году принимали это решение, я, как вы помните, выступил против этого, напомнил всем о своей тогдашней позиции Косыгин. Меня в этом поддержали товарищи Машеров, Мазуров и Катушев. Но нас не послушали. Что значит не послушали? Вступил в разговор Николай Подгорный. Мы поставили тот вопрос на голосование, и наша позиция набрала большинство голосов. Та же ситуация, судя по всему, сложится и сегодня. Но вы, Алексей Николаевич, все равно продолжаете настаивать на своем. Я это делаю, поскольку отвечаю за экономику и вижу, что некоторые наши решения способны не улучшить, а усугубить ее положение. По-вашему, прошлогодним решением мы сделали плохо нашей экономике. Искренне удивился еще один участник заседания, Андрей Кириленко. Разве вы не знаете, что с помощью наращивания нашего нефтегазового экспорта в Европу мы только за этот год сумели быстро насытить наш внутренний рынок импортом как высокотехнологичной продукции, так и товаров повседневного спроса? Вы выйдете на улицы наших городов и спросите у простых граждан, рады они тому, что у них появилась возможность в еще больших количествах покупать в магазинах импортные товары, или же они этому не рады. Это называется популизм, Андрей Павлович, возразил коллеге Кирилл Мазуров. Голосуя за это решение, вы же не объяснили нашим гражданам, что насаждение сырьевой модели рано или поздно поставит нашу страну в зависимость от тех кредитов, которые мы берем у Запада. Кстати, наших друзей по социалистическому блоку это тоже касается, там тоже идут по нашему пути. И что вы предлагаете взамен? Сократить наш нефтегазовый экспорт? Обращаясь к Косыгину, спросил Дмитрий Полянский. Нет, но мы хотим вынести на ваше обсуждение план, который поможет хотя бы подстелить соломку на будущее, минимизировать наши риски, ответил Притсовмина. В следующем году должно начаться строительство газопровода Оренбург-Ужгород, а следом будет построен, опять-таки через Украину, другой аналогичный газопровод Уренгой-Помары-Ужгород. Но это нарушает принцип равных возможностей и предоставляет руководству одной из республик большие преференции. Через это товарищи с Украины смогут располагать большим влиянием в нашем руководстве, причем не только в сфере экономики, но и в политике вообще. Вы понимаете, что вы говорите? Не скрывая своего возмущения, спросил Кириленко. Я прекрасно отдаю отчет своим словам, все тем же спокойным голосом, ответил Косыгин. Помимо политического риска есть и экономический. Свыше 70% протяженности сети экспортных газопроводов на западе нашей страны будет размещено на Украине, причем в ущерб критериям минимума расстояния перекачки газа и, соответственно, строительно-эксплуатационных затрат. И что же вы хотите предложить взамен? Снова вступил в дискуссию Подгорный. Мы предлагаем равномерное распределение трубопроводной сети по территории Белоруссии, Украины и Молдавии, в том числе с учетом фактора минимального расстояния перекачки газа до западной границы СССР через территорию Белоруссии. С предсовминами Белоруссии и Молдавии я уже говорил, они с этим проектом согласны. А предсовмина Украины что говорит? Поинтересовался главный идеолог Михаил Суслов. Товарищ Ляшко кивает на товарища Щербицкого, ответил Косыгин и перевел свой взгляд на главу Компартии Украины. И правильно кивает, я против этого проекта, сообщил Щербицкий. Да, наши расстояния более значительные, чем белорусские, но зато размещение газоэкспортной сети положительно скажется на настроениях людей, живущих на Западной Украине. Мы же не хотим, чтобы там росли антимосковские настроения. Они там растут вне зависимости от того, будет проложен у них газопровод или нет, вступил в разговор Машеров. Это, к сожалению, объективная реальность. Учитывая это, хорошо бы нам подумать о будущем. На что вы намекаете? Спросил Щербицкий. На то, что если у нас когда-то, не дай бог, могут начаться дезинтеграционные процессы, то наличие на Западной Украине газопровода может парализовать его работу. Зато территория Белоруссии таких рисков для этого проекта не несет. Это черт знает что. Всплеснул руками Подгорный. О каких таких процессах здесь идет речь? Перестаньте играть в наивность, обратился к Подгорному Косыгин. Все мы здесь серьезные люди и не первый год в политике. Поэтому наша задача не приукрашивать действительность, а предполагать различные варианты развития событий, в том числе и не самые благоприятные. На Западной Украине очень силен национализм и он таит в себе большие риски для нашего газового проекта. Жалко, на этом заседании нет товарищей Андропова и Гречко, они мы могли описать ситуацию в этом регионе с точки зрения тех рисков, которые прогнозируют их ведомства. Украина – стабильная республика была, есть и будет, четко выговаривая каждое слово заявил Подгорный. И если кто-то в этом сомневается, то это и есть подрыв единства не только в нашем политбюро, но и в нашей партии вообще. А растущие амбиции некоторых республик в ущерб других – это не подрыв нашего единства. Парировал этот выпад Косыгин. Причем это касается не только экономики. Я вот небольшой поклонник футбола, но 3 дня назад мы все получили копию письма из Спорткомитета СССР, в котором тренерский совет Федерации футбола жалуется на то, что украинские клубы мухлюют с результатами матчей, обмениваются очками друг с другом. Вам что-то об этом известно, Владимир Васильевич? Щербицкий, к которому был обращен этот вопрос, вздрогнул, поскольку совсем не ожидал, что на этом заседании кто-то поднимет эту тему. Но его растерянность длилась недолго. Повернувшись к Косыгину, он произнес: «У членов тренерского совета нет ни одного факта, который бы уличал наши команды в сговоре. Это типичная межведомственная война, вызванная тем, что московские клубы два года не могли пробиться в тройку сильнейших и были вытеснены оттуда украинскими командами. Вот откуда растут ноги у этого письма. Но речь-то идет не о том, пришел на помощь премьеру Мазуров. Московские клубы разобщены и не могут обмениваться очками друг с другом. А украинские клубы могут, поскольку у них один начальник, это вы, Владимир Васильевич. И вообще, 6 украинских клубов в высшей лиге из 16 это слишком. Это все тот же подрыв равных возможностей. И обмен очками между украинскими командами как раз и сигнализирует о том, что кто-то заинтересован в том, чтобы одна республика имела все, а другие ничего. Вы так говорите, Кирилл Трофимович, потому что ваше Минское «Динамо» вылетело в первую лигу, подал голос Полянский. Оно вылетело не по собственной воле, а из-за интриг, перевел взгляд на Полянского Мазуров. Вот и сейчас в первой лиге происходит то же самое. Нам перекрывают дорогу для возвращения в высшую лигу. Кто перекрывает? Удивился Брежнев. Те ведомства, которые курируют московский «Локомотив» и ростовский «СКА». Я имею в виду МПС и Северо-Кавказский военный округ. Кирилл, но ты же член Политбюро. Продолжал удивляться Брежнев. Вот об этом и идет речь, Леонид Ильич. Что это за ситуация, когда член Политбюро должен вмешаться, чтобы футбольный клуб из его республики не оказался съеден разного рода интриганами от спорта? Что это за футбол у нас такой? Нормальный у нас футбол. Взорвался Подгорный. 2 года назад мы пробились в финал чемпионата Европы, и это произошло законным путем, а не с помощью каких-то интриг. Это лишний раз доказывает, что футбол у нас в целом здоровый и находится на правильном пути. Интриги против нас плетут другие. Те, кто хочет перекрыть нам дорогу на очередной чемпионат мира. Товарищи, вообще-то тема нашего сегодняшнего разговора не спортивная, а экономическая, вернул всех к повестке дня Суслов. Алексей Николаевич поставил нас перед дилеммой, которую мы и должны решить. Пускать газопровод только по территории Украины или по территории 3 республик, Белоруссии, Украины и Молдавии. Как будем решать? Естественно, как? Голосованием, предложил Полянский. Тогда давайте голосовать, предложил Суслов. Кто за предложение Алексея Николаевича? Прошу поднять руки. И Суслов первым поднял свою руку вверх. Его примеру последовали Косыгин, Мазуров и еще 2 членов Политбюро. Однако тех, кто был против этого проекта, оказалось на 1 человека больше. И этим человеком был Брежнев. 8 июля 1974 года, понедельник, Москва, Старая площадь, ЦК КПСС. Заместитель заведующего отделом ЦК КПСС Олег Косов, курировавший спорт, принимал у себя в кабинете председателя Футбольной Федерации Польши Зденика Паточника. Разговор шел о предстоящем футбольном турнире, который был приурочен к 30-летию ПНР. Польский гость привез в Москву окончательный вариант формулы турнира, с которым Косов внимательно ознакомился и тут же его забраковал. Вы предлагаете 4 сборным, нашей, польской, болгарской и румынской, сыграть в 2 этапа. По 2 матча друг с другом и затем финальная игра, подняв глаза от документа, произнес Косов. Но это нам не подходит, слишком долго. А во-вторых, нам бы не хотелось пересекаться с румынской командой, и вы сами знаете почему. Поточняк действительно это знал. Впрочем, об этом были осведомлены почти все в Восточном блоке, о непростых отношениях между СССР и Румынией, а вернее, между Брежневым и Чаушеску. Румынский лидер вел себя слишком независимо и фактически игнорировал советские директивы. Он осудил ввод войск Варшавского договора в Чехословакию в августе 68-го, а годом позже первым из социалистических лидеров принял у себя президента США Ричарда Никсона. Кроме этого, Румыния не разорвала дипломатические отношения с Чили после того, как там к власти пришла хунта во главе с Пиночетом, а также вступила в Международный валютный фонд. И уж совсем демонстративным был арест заместителя министра внутренних дел Румынии по обвинению его в шпионаже в пользу СССР. В ответ советское руководство принуждало другие страны СЭВ сокращать торгово-экономические связи с Румынией. Применялись и другие методы давления. Так, венгерский лидер Янош Кодар затеял кампанию за возвращение Венгрии и Трансильвании, против дискриминации трансильванских венгров, а болгарский лидер Тодор Живков потребовал пересмотра болгаро-румынской границы на Дунае. Из-за этого Брежнев еще ни разу не посещал с официальным визитом Румынию, где правил Чаушеску. Поэтому они в основном встречались в Крыму, где советский генсек любил отдыхать и там принимал лидеров социалистических стран. Но когда в прошлом году Чаушеску приехал в Крым, у него вышел резкий разговор с Брежневым по поводу Молдавии. «Мы в прошлом году обещали признать и не игнорировать Молдавскую ССР», заявил румынский лидер. «Но мы никогда не согласимся и не признаем, что есть какая-то отдельная молдавская нация и отдельный молдавский язык. Вспомните Михая Кантемира, царских министров и работы ваших же советских авторов, опубликованные в 20-е и 30-е годы, а также послевоенную большую советскую энциклопедию, где сказано, что в СССР между Прутом и Днестром живут румыны. Не надо использовать только тех авторов или только те места из работ тех или иных деятелей, в том числе Кантемира, где имеются выгодные для румын положения, а надо смотреть на вещи реально», – возразил Брежнев. «Молдавский народ, его язык, культура, национальное самосознание существуют реально и сколько бы их ни отрицали, не перестанут существовать. К тому же я в свое время работал в Молдавии и могу с полным основанием заявить, они существуют реально. Я у них тоже был, но они разговаривали со мной по-румынски. Что вы цепляетесь за язык, Николай Андреевич?» – возмутился Брежнев. «Если бы даже молдавские и румынские языки были абсолютно идентичными, хотя это совсем не так, то и тогда нельзя было бы говорить о единой нации. И во многих других странах народы говорят на одинаковых языках, но это разные нации. Я имею в виду Австрию, Германию, Англию, США, те же арабские страны и так далее. В этом вопросе вы стоите не на марксистских позициях. Об этих разногласиях знали везде, в том числе и в Польше, поэтому слова Косова не стали для паточника открытием. Но он знал и другое, что советская и румынские сборные по футболу старались не играть товарищеских матчей. Однако в апреле прошлого года эта традиция была нарушена матчем между ними в Киеве. Сборная СССР тогда победила 2 часа 0 минут. Именно поэтому в Польской Федерации футбола и решили, что блокада прорвана и можно снова свести русских и румын на зеленом газоне. Но это оказалось не так. Поэтому Поточняк поинтересовался: «Тогда какую формулу турнира предлагаете вы? Пусть с румынами встретится ваша сборная, а мы сыграем с нашими братушками, с болгарами. Команды, которые победят и выйдут в финальную пульку. Две другие команды разыграют между собой третье место. В итоге эти соревнования уложатся в 3 дня. Леонид Ильич будет на них присутствовать?» — спросил Поточняк. «Этого мы не знаем. Пока в его планы это мероприятие не входило, но кто знает, как случится на месте. Леонид Ильич человек в этом плане непредсказуемый. 8 июля 1974 года, понедельник, Варшава, Дворец науки и культуры. Анджей Кравчик стоял у стенда на третьем этаже Дворца науки и культуры и внимательно всматривался в лица знаменитых боксеров Польской Народной Республики. Только что он побывал на встрече варшавян со знаменитым польским боксером, а ныне тренером и общественным деятелем Феликсом Штаммом, который работал тренером национальной сборной команды Польши по боксу с 1928 по 1971 год. С его именем были связаны основные достижения польских боксеров на международных состязаниях. При нем сборная страны участвовала в 7 олимпиадах, на которых завоевала 23 медали. В Польше Штамма ласково называли «папаша Штамм» и всегда внимательно прислушивались к его советам по части бокса. Вот и сегодня зал на его выступлении был забит битком, и люди с интересом слушали его воспоминания о прошлых победах, а также размышления о сегодняшнем дне. В середине своей речи Штамм внезапно упомянул и Анджея Кравчика. По его словам, талантливого боксера польского происхождения, который доказал всему миру, что поляки никого не боятся и умеют побеждать даже под дулами автоматов. После этих слов Штамм попросил Кравчика подняться со своего места, чтобы зал мог лицезреть своего земляка, которого в прошлом году так радушно приняла Польша, устроив ему торжественный прием. После этого имя Анджея Кравчика стало здесь очень популярным. И эта слава достигла новых высот, когда 2 месяца назад Кравчик, представляя Польшу, победил в международном боксерском турнире в Братиславе, одолев в финале чехословацкого боксера Иржи Черника, которого тренировал знаменитый Ян Захара. И теперь, вспоминая те лестные слова, которые отпускал сегодня Штамм по его адресу, Кравчик смотрел на фотографии знаменитых польских боксеров, глядевших на него со стенда, и мысленно отождествлял себя с ними. А боксеры были и в самом деле знаменитые, причем все сплошь ученики Штамма. Зигмунд Хыхла, Зенон Стефанюк, Лешик Драгош, Збигнев Петшиковский, Тадюш Волосик, Казимиш Паздзер и другие. «Хотите стать похожим на них, пан Кравчик?» Прервал размышления боксера чей-то голос, раздавшийся у него за спиной. Боксер обернулся и увидел рядом с собой пожилого мужчину с абсолютно седой головой. Он протянул Анджею руку и представился. «Ежи Ковальский. Как, кстати, ваша нога?» Вопрос был не случайным. 3 недели назад всю Польшу облетела новость о том, что Анджей Кравчик угодил в аварию на своем спортивном мотоцикле. Об этом даже написали в Пшеглон Спортовы, после чего Кравчику пришлось выступить на телевидении, чтобы успокоить общественность. Дескать, авария легкая, пострадала только правая нога, да и та несерьезно. Но похромать какое-то время придется, заметил Кравчик в заключении своего интервью. С тех пор он ходил, опираясь на тросточку, которая была с ним и теперь, во Дворце науки и культуры. «Спасибо, пан Ковальский, моей ноге уже значительно лучше», ответил боксер, отходя от стенда. Между тем эта легкая травма была рукотворной. Она специально понадобилась боксеру в преддверии заключительного этапа той операции, ради которой он, собственно, и прибыл в Польшу, покушение на Брежнева. В скором времени ему должны были доставить специальную трость, которая путем нехитрых манипуляций могла превратиться в снайперскую винтовку с накладным оптическим прицелом. Именно с помощью этого оружия Кравчик и должен был расправиться с советским генсеком. «Я наблюдал сегодня за вами в зале и заметил, вам доставляет удовольствие быть в центре внимания», продолжил свою речь Ковальский. «Я еще недостаточно стар, чтобы устать от славы», улыбнулся в ответ Кравчик. «Но вы должны не забывать о старой истине. Чем выше забираешься, тем больнее падать. Что вы хотите этим сказать?» Насторожился боксер. «Всего лишь то, что любая власть может легко приголубить, но также легко и дать за трещину. Мне кажется, последнее я не заслужил. Это вам так кажется. Вы все равно для нашей власти будете чужаком, к тому же с червоточиной, ведь ваш отец погиб в Катыни. Откуда вы знаете?» Искренне удивился Кравчик, который официально никому про этот факт из своей семейной истории еще не говорил. «Мы связались с вашим дядей, и он нам все рассказал. А поскольку я представляю неофициальное общество Катынь, то мы легко установили, кем был ваш отец, офицером войска польского с Бышиком Кравчиком. Только вы должны знать, что вашего отца расстреляли не немцы, а русские. Я не лезу в политику, стараясь, чтобы его голос звучал как можно тверже», ответил Кравчик. Незаметно усмехнулся Ковальский. «С того момента, как вы нокаутировали любимчика самого Пиночета, вы уже по уши влезли в политику. Поэтому я предлагаю вам сотрудничество. Приходите к нам в общество, мы покажем вам много интересных документов о Катыни. Я ничего не имею против вашего общества, но мне не хочется портить свои отношения со здешними властями. Ведь вы, как я понял, полудиссидент. Я патриот Польши и хочу, чтобы вы им тоже стали. Зачем вам пачкать свое имя сотрудничеством с этой властью? Впрочем, разве только с ней? На вас уже наверняка обратили свой взор и советские товарищи, потомки тех, кто расстрелял вашего отца. Неужели вы и с ними станете сотрудничать? Кравчик предпочел не отвечать на этот вопрос. Вместо этого он демонстративно отвернулся от Ковальского и, стуча своей тростью, направился к выходу из дворца. Спустя час боксер был уже на Раковицкой, дом 2, где располагалось МВД Польской Народной Республики. До этого он уже бывал несколько раз в этом здании, когда в прошлом году проходил процедуру получения новых документов. В кабинете номер 205 работал капитан Богдан Лещинский, который помогал Кравчику в его одиссее с документами. На удачу он оказался на месте. И Кравчик почти слово в слово пересказал ему свою беседу с Ковальским, закончив свой рассказ словами: «Я не для того вернулся на родину, чтобы давать повод властям думать обо мне плохо. Я не хочу иметь дела с диссидентами. Вы правильно сделали, что пришли к нам, пан Кравчик», — похвалил боксера Лещинский. «Но я занимаюсь паспортной системой, а вам обязательно надо рассказать свою историю моим коллегам из третьего отдела. Он отвечает в нашем МВД за борьбу с антигосударственной политической деятельностью. Пойдемте со мной, я познакомлю вас с моим коллегой из этого отдела». Этим коллегой оказался полковник Кшиштоф Пишчик, заместитель начальника третьего отдела. Выслушав рассказ Кравчика, он тоже похвалил его за этот поступок, пожал руку и на прощание пообещал: «Можете не волноваться, больше этот Ковальский вас не побеспокоит». Выйдя из здания МВД и направляясь к своему Фиату 125, который ему подарила Федерация бокса Польши, Кравчик с удовлетворением подумал: «Кажется, теперь любые подозрения насчет моей лояльности к польской власти будут сняты. Жалко, конечно, этого Ковальского, но лучше пожертвовать им, чем тем делом, ради которого я сюда прибыл». 9 июля 1974 года, вторник, Киев, квартира на проспекте Комарова и отделение милиции на улице Артема. Разбуженный громкой трелью телефонного звонка, Влас Оленюк открыл глаза и взглянул на часы, было начало 11 утра. Осторожно сняв с себя руку Нонны, сыщик встал с кровати и, шлепая по полу босыми ногами, отправился в коридор. Там он взял в руки телефонный аппарат и ушел с ним на кухню, плотно прикрыв за собой дверь. Он уже догадался, кто именно ему звонит: его шеф Петр Маринин. И чутье его не подвело, едва он поднял трубку, как услышал в ней прокуренный голос начальника убойного отдела: «Ты опять у своей продавщицы пропадаешь, а вы хотите, чтобы я пропадал у уролога?» Нашелся что ответить Оленюк. «Я, Петр Мартынович, целоваться хочу. Надеюсь, за ночь ты уже нацеловался. Поэтому бери ноги в руки и дуй в отделение милиции на улице Артема. Там задержали человека, который клал деньги на сберкнижку, и среди этих купюр обнаружились 3 50-рублевки, которые проходят по делу об убийстве Клима Пустовила. Дальше можете не продолжать». Вскочил со стула Оленюк и первым положил трубку на аппарат. Стараясь не разбудить Нонну, он осторожно собрал свою одежду и вышел с ней в другую комнату, где быстро оделся и покинул квартиру своей любовницы, которая, утомленная ночными утехами, спала теперь, как убитая. От дома на проспекте Комарова до отделения милиции на улице Артема было полчаса езды. Надо было всего лишь миновать улицы Борщаговского и Косяра, свернуть направо, и вот она, нужная улица. Причем Оленюк пришел вовремя, допрос был в самом начале. Вел его молодой инспектор Константин Шило, а в роли задержанного выступал вполне себе добропорядочный гражданин в белых брюках и такого же цвета рубашки с закатанными по локте рукавами. Звали его Глеб Зинонович Мовсюк, ведущий специалист из института имени Патона. Как понял Оленюк, Мовсюк сегодня утром пришел в сберкассу, чтобы положить на сберкнижку 500 рублей, среди которых внимательная кассирша и обнаружила 3 купюры, которые с осени прошлого года находились в реестре разыскиваемых. Они числились в списке денег, которые покойный Клим Пустовил получил в Федерации футбола Украины. Несмотря на то, что эти деньги предназначались для незаконной операции, получены они были ранее из Газбанка Украины, поэтому номера купюр удалось быстро восстановить и объявить их во всесоюзный розыск. Похищенная сумма равнялась 30 тысяч, распределены они были по 30 пачкам, причем в 28 было по 10 купюр номиналом в 100 рублей, а в двух других пачках было по 20-50 рублевых купюр. С тех пор минуло 9 месяцев, и только теперь 3 купюры из двух последних пачек и всплыли на поверхность. А вот каким образом, это и предстояло выяснить Оленюку и Шила. Я вам еще раз повторяю, эти деньги не мои, я их нашел на улице на прошлой неделе, усталым голосом рассказывал Мавсюк. Гулял с собакой и в кустах наткнулся на кошелек. Открыл, а там эти 3 50-рублевки. А кошелек можно посмотреть. Поинтересовался Шила. Я его сразу выкинул за ненадобностью, ему уже 100 лет в обед было, без всякой паузы ответил Мавсюк. Сидя в углу кабинета, Оленюк слушал этот диалог и внимательно наблюдал за задержанным. Тот явно волновался, хотя и старался скрыть это волнение за показной усталостью. Но наметанный глаз опытного сыщика сразу определил, что Мавсюк рассказывает сейчас придуманную им наспех легенду, пытаясь скрыть правду. И тогда сыщик решил взять инициативу в свои руки. «А где вы работаете, Глеб Зинонович?» – спросил Оленюк. «В институте Патона ведущим специалистом», – бросив мимолетный взгляд на сыщика, – ответил задержанный. «В таком случае вы совсем не заинтересованы в том, чтобы туда пришла бумага о вашем недостойном поведении. Что вы имеете в виду?» – спросил Мавсюк, и на этот раз его взгляд задержался на сыщике куда дольше. «Я имею в виду то, что вы нам здесь забиваете баки, как выражался Остап Бендер. Происхождение найденных вами денег совсем иное, и мы обязательно это узнаем. И когда это случится, вам будет крайне неловко за ваше теперешнее поведение. Если не сказать больше, вы можете серьезно пострадать. А это еще почему? Потому, что эти деньги проходят по делу об убийстве. И если выяснится, что вы нам лжете, часть вины ляжет и на вас за сокрытие важных для следствия сведений». Произнося эти слова, Оленюк не сводил взгляда с задержанного, и от него не укрылось то, как после сказанного им Мавсюк покраснел, а в его глазах появился неподдельный испуг. Значит, сыщик все делал правильно. Другое дело, в его планы не входило загонять допрашиваемого в угол, после чего тот мог запереться. Здесь надо было действовать тоньше. «Давайте сделаем так, Глеб Зинонович», после небольшой паузы вновь заговорил Оленюк. «Мы попросим товарища Шила не записывать ваши показания в протокол, но взамен вы расскажете нам подлинную историю попадания этих денег к вам в руки. Если в этой истории ваше поведение выглядит не слишком достойно, то об этом узнаем только мы с товарищем Шила, больше никто. Согласны?» Какое-то время Мавсюк сохранял молчание, мучительно размышляя над предложением сыщика. После чего он, наконец, кивнул головой. «Итак, мы ждем вашего честного рассказа», — вновь обратился к задержанному Оленюк. «Эти деньги я получил в качестве сдачи, когда 2 дня назад ездил покупать автомобиль», — сообщил Мавсюк. «А в каких краях это происходило?» — дымя сигаретой, — спросил Шила. «Во Львове», — последовал ответ. «Здесь у нас в Киеве достать автомобиль без очереди практически невозможно. Вот возьмите, к примеру, меня. Я уже 5 лет являюсь ведущим специалистом в области физико-химических способов сварки, но купить машину не могу. Меня только в прошлом году поставили на очередь, которая подойдет лишь в 1976 году. А я не хочу так долго ждать. Вот и пришлось рвануть за машиной во Львов.